двинулись вереницей. Внимание Сары привлек белый открытый кадиллак. Не исключено, это автомобиль Билли. Она резко затормозила, чуть не врезавшись в автобус, подала назад. — Спокойно, девочка, — шепотом сказала она себе. — Не хватает еще, чтоб полицейский прицепился. Вот и 15-е. Теперь Сара свернула на юг, поискала взглядом место стоянки. Увидев почти на самом углу водоразборный кран, не раздумывая, завернула к нему, выскочила из машины, прихватив тяжелую коробку, добежала до угла Пенсильвания-авеню, ворвалась в вестибюль гостиницы «Вашингтон» и тут замедлила шаг, стараясь скрыть свое возбуждение. Осмотрелась. Увидела телефон, подошла к кабинке, набрала 0, попросила операторшу соединить ее с номером мистера Фримена. И секунды не прошло, как та ответила, что такой в отеле «Вашингтон» не проживает. Поблагодарив, Сара повесила трубку. Что дальше? В догадках все выстраивалось складно, но, может, она слишком увлеклась? В чем ошибка? Сара постояла с минуту, соображая, как теперь быть. Собралась с духом, решившись действовать по чистому наитию. Она уверенным шагом подошла к регистрационной стойке и обратилась к дежурному. «Будьте добры, в каком номере поселился мистер Керкленд? Мне надо передать ему цветы». Дежурный деланно улыбнулся. «Простите, мадам, но нам запрещено говорить, где он находится». «Почему бы вам не отдать цветы мне? Я скажу, ему передадут. Мистер Керкленд прибыл к нам не вполне здоровым. Он вряд ли принимает гостей». «Значит, они поймали-таки Филиппа». Сердце Сары бешено заколотилось. «Не ваше дело, понимает он или нет. Понятно?» — рявкнула она, как могла, начальственно. «Ну что ж, мадам, если вы настаиваете...» — потеряв уверенность, проговорил дежурный. «Мистер Керкленд в 412-м номере». Не теряя времени на благодарность, Сара тотчас же направилась к лифтам, сжимая под мышкой коробку из-под роз. Дверь, соединявшая 412-й с 414-м, отворилась. В номер Филиппа вошла женщина в белом одеянии медсестры. Прикрыла дверь, повернулась лицом. Через полуприкрытое окно послышались, нарастая, топот марширующих ног и звуки оркестра. «Здравствуй, Филипп», — сказала медсестра. Сперва он не понял, кто это, смутил белый халат, но теперь... «Хезер?» — изумленно прошептал Филипп. — Ничего общего с той, недавней, полубезумной, ничего не видящей, не слышащей, энергично, абсолютно вменяемо, допугающей безупречности нормально. — Ты удивлен? — улыбнулась она. — Ничего не понимаю. Хезер прошла через комнату к окну, выглянула. Потом взяла снайперскую винтовку, проверила затвор, явно со знанием дела. И тут только Филипп заметил, что на руках у нее плотно облегающие хирургические перчатки. «Все мы орудия в руках Господа», — тихо произнесла Хезер. «Все маленькие исполнители Его Большого Завета. Следуя Его воле, мы очищаемся от греха. Возликуй же со мной, Филипп!» Звуки оркестра становились все слышней. В горле у Филиппа внезапно стало сухо. Он судорожно сглотнул слюну. Мимоходом, кинув взгляд в окно, Хезер подошла к его креслу. Присела перед Филиппом на корточках, обхватив его колени. — Я так счастлива, что они выбрали именно тебя! — прошептала она с улыбкой, глядя ему прямо в глаза. С самого начала наши судьбы переплелись. Я знаю, любить тебя так, как я любила, — страшный грех. Но теперь мы оба заплатим за него, и очистим друг друга перед концом.